Теперь ответьте на такой вопрос. Чем, по-вашему, Ной и его семейка питались во время плавания? Кой черт? Да нами же! Ведь если вы поглядите на нынешний животный мир, то поймете, что он далеко не полон, правда? Много зверей более или менее похожих, потом брешь, а потом опять более или менее похожие. Я знаю, что вы придумали в истолковании свою теорию про связь с окружающей средой и наследуемые навыки, что-то в этом духе. Однако загадочные пробелы в спектре творения объясняются гораздо проще. 1/5 земных видов утонула вместе с Варади. А что до прочих отсутствующих, так их съели Ной и компания. Да-да. Была, например, пара арктических ржанок. Очень славные птички. Когда они появились на судне, оперение у них было голубовато-коричневое в крапинку. Через несколько месяцев они начали линять. Это было вполне нормально. Летние перышки выпадали, а под ними уже проглядывали зимние, чистейшего белого цвета. Конечно, мы находились не в арктических широтах, так что эта подготовка к зиме была совсем не обязательна. Но природе ведь не прикажешь, верно? И Ною тоже. Едва заметив белеющих ржанок, он решил, что они занедужили, и, обуреваемый трогательной заботой о здоровье других пассажиров, сварил несчастных птиц, слегка приправив их водорослями. Он был невеждой во многих отношениях. И уж, конечно, не был орнитологом. Мы сочинили петицию и объяснили ему кое-что насчет линьки и соответствующих изменений окраски. Постепенно он, кажется, это усвоил. Но арктических ржанок было уже не вернуть. Понятно, этим дело не кончилось. С точки зрения Ноя и его семьи, мы представляли собой просто-напросто плавучий кафетерий. На ковчеге не разбирались, кто чистый, кто нечистый. Сначала обед, потом обедня. Такое было правило. Вы и вообразить себе не можете, какой богатейшей фауны Ной вас лишил. Или наоборот, можете, потому что как раз это вы и делаете. Воображаете. Все эти мифические животные, которые грезились вашим поэтам в былые времена. Ведь вы полагаете, что они либо были выдуманы сознательно, либо родились из описаний зверей, мельком увиденных каким-нибудь паникером после чересчур плотного охотничьего завтрака. Боюсь, что объяснение проще. Ной и его присные умяли их за милую душу. В начале путешествия, как я уже сообщал, у нас в трюме была парочка бегемотов. Сам я их толком не разглядывал, но мне говорили, что звери были впечатляющие. Однако Хам, Сим или тот третий с именем Наи, очевидно, заявили на семейном совете, что раз у нас есть слоны и гиппопотамы, то без бегемотов можно и обойтись. И вдобавок, наряду с принципиальными сюда примешались и практические соображения. Двух таких больших туш должно хватить Ноевой семье не на один месяц. Конечно, все вышло не так. Недели через три начались жалобы, что бегемота подают каждый вечер. И тогда, просто ради разнообразия, в жертву принесли новые виды. Время от времени бывали виноватые кивки на необходимость экономии, но я вам твердо скажу. К концу плавания оставалось еще много соленой бегемотины. Саламандр постигла та же участь. Я имею в виду настоящих саламандр, а не тех малоинтересных животных, которых вы и поныне зовете этим именем. Наши саламандры жили в огне. Бесспорно, это были существа уникальные. Однако Хам или Сим или тот другой – уверяли, что держать их на деревянном корабле слишком опасно. И потому от саламандр, вместе с двумя языками пламени, служившими им жилищем, решено было избавиться. Затем погибли и карбункулы. И все из-за дурацкой байки, которую слышала жена хама. Будто бы у них в голове спрятан драгоценный камень. Она всегда была падкой на украшения, эта хамова жена. Итак, они взяли одного из карбункулов и отрезали ему голову. Раскроили череп и ничего не нашли. Может, камень бывает только у самок, предположила хамова жена. Тогда вскрыли и второй череп, с тем же отрицательным результатом. Я хочу поделиться с вами одной идеей, довольно спорной, но я чувствую, что все-таки должен ее высказать. Иногда мы подозревали за всеми этими убийствами какую-то систему. Очевидно, уничтожалось больше животных, чем было необходимо для пропитания. Гораздо больше. И в то же время с некоторых из них в смысле еды почти нечего было взять. Более того, чайки порой сообщали нам, что видели, как закормулетят чуть ли не целые тушки. Мы начали подозревать, что кое-кто из животных просто-напросто не нравится Ною и его родне. Василиски, например, отправились за борт очень рано. Ну да, они были не слишком-то симпатичны. Но мой долг сообщить вам, что под их чешуей скрывалось совсем немного мяса, и что в плавании они определенно ничем не болели. Уже потом, размышляя о тех событиях, мы стали различать некий план, и реализация этого плана началась с василисков. Мы их, конечно, никогда не видели. Но если я опишу их как четвероногих петухов со змеиным хвостом, скажу, что они обладали очень неприятным взглядом и откладывали уродливые яйца, которые потом высиживали жабы, вы согласитесь, что это были не самые привлекательные существа на ковчеге. Но они имели те же права, что и все прочие. Разве не так? После василисков наступила очередь грифонов. После грифонов – сфинксов. После сфинксов – гиппогрифов. Вы-то, наверное, считали, что все это плоды чьей-то буйной фантазии? Ничуть. А заметили ли вы, что у них было общего? Они все были гибридами. Мы думаем, что это Сим, хотя вполне возможно и со мной, заботился таким образом о чистоте видов. Полная глупость, конечно. Как мы поговаривали между собой, стоит только посмотреть на Ноя и его жену, или на трех его сыновей с тремя женами, и сразу поймешь, какая генетическая неразбериха будет царить среди представителей человеческой расы. Так с чего же они вдруг не взлюбили гибридов? Однако самым печальным был случай с единорогом. Это угнетало нас в течение нескольких месяцев. Разумеется, ходили обычные грязные слухи, будто хамова жена использует его рог в низменных целях. Была и обычная посмертная кампания по очернению, проведенная властями. Якобы он пострадал из-за своего дурного характера. Но все это только подавляло нас еще больше. Неоспоримым же фактом было то, что Ной ему завидовал. Все мы уважали единорога, а старик не мог этого перенести. Ной, почему бы не сказать вам правду? Был злобен, вонюч, криводушен, завистлив и труслив. Он не был даже хорошим моряком. Когда на море штормило, он уходил к себе в каюту, распластывался на лежанке из дерева гофер и покидал ее только за тем, чтобы опорожнить желудок в тазик того же дерева. Зловоние докатывалось до другого конца палубы. А единорог, в противоположность ему, был силен, честен, бесстрашен, всегда тщательно ухожен и не ведал даже минутной дурноты. Как-то во время шторма хамова жена потеряла равновесие и чуть не свалилась за борт. Единорог, в силу своей популярности он пользовался некоторой свободой передвижения, дарованной ему в результате сложных закулисных переговоров, подскочил к ней и рогом пригвоздил к палубе ее длинный плащ. Славно же его отблагодарили за находчивость. Однажды, в годовщину отплытия, он был подан к столу. Я клянусь в этом. Я лично разговаривал с ястребом посыльным, который доставил еще теплый горшочек Насима в ковчег. Конечно, вы можете мне не верить. Но что сообщают ваши собственные предания? Возьмите историю о наготе Ноя. Вспомнили? Это случилось уже после высадки. Ной, как и следовало ожидать, был еще более доволен собой, чем прежде. Он спас человечество. Он обеспечил процветание своей династии. Бог поставил с ним официальный завет и решил провести последние 350 лет жизни, отдыхая от трудов праведных. Он основал на нижних склонах горы поселок, который вы называете Аргури, и коротал дни, изобретая для себя новые звания и титулы. Святой рыцарь бури, великий повелитель шквалов и так далее. Ваше священное писание говорит, что он насадил у себя в усадьбе виноградник. Ха! Даже самому безыскусному уму понятен смысл этого нехитрого иносказания. Он пил без просыху. Как-то вечером, после особенно тяжелого запоя, он разделся в спальне и тут же рухнул на пол. Вполне обычное дело. Хаму с братьями случилось проходить мимо его так называемого шатра. Это старое сентиментальное словечко из лексикона кочевников до сих пор используется для обозначения дворцов, где жили члены Ноева семейства. Они завернули туда проверить, не причинил ли себе их отец-пропойца какого-нибудь вреда. Хам вошел в спальню и... Да, голый человек, 650 с лишком лет, валяющийся в пьяном оцепенении. Зрелище не из приятных. Хам поступил как почтительный сын. Он попросил братьев прикрыть отца. В знак уважения, хотя этот обычай уже и тогда почти не практиковался, Сим и тот с именем Наи вошли в опочивальню отца задом наперед и умудрились уложить его в постель. Даже мельком, не взглянув на те органы размножения, которые по какой-то таинственной причине являются для представителей вашего вида источником стыда. Благочестивые и похвальные действия сначала до конца решили бы вы. И как же повел себя поутру Ной, мучимый жестоким похмельем, обычным следствием злоупотребления молодым вином? Он проклял обнаружившего его сына и объявил, что все дети Хама должны стать слугами двух его братьев, вошедших к нему в комнату вперед задницей. По-вашему, это разумно? Догадываюсь, что вы ответите. Пьянство, мол, пагубно отразилось на его умственных способностях, и надо пожалеть его, а не осуждать. Может и так. Но на это я вам замечу. Уж мы-то хорошо изучили его на ковчеге. Он был крупным человеком, этот Ной, размером с гориллу, хотя тут сходство кончается. Капитан флотилии, посредине путешествия он произвел себя в адмиралы, был равно неуклюж и нечистоплотен. Он даже не умел отращивать собственные волосы, разве что вокруг лица. Все остальное ему приходилось укрывать шкурами других животных. Поставьте его рядом с самцом гориллы, и вы сразу увидите, кто из них более высоко организован, а именно, грациозен, превосходит другого силой и наделен инстинктом, не позволяющим ему вконец обовшивить.